И право же, нам пора выходить. Сию минуту, дорогая. И отнюдь не потому, что я не хочу заставлять ждать Ирину. Я не желаю нашим опозданием проявить неуважение к сэру Невилю Гендерсону. Да, конечно, вымолвила она наконец, заставив себя улыбнуться, изменить выражение лица, стараясь настроиться иначе, продолжать огорчать мужа бессмысленно. Со мной все будет хорошо, Зиги, прошу, не волнуйся за меня. Похоже, он успокоился, улыбнулся, взял ее за локоть, пожал его, и они вместе быстро перешли из музыкального салона в холл, где Зигмунд взял ее пелеринку. Он набрасывал ее на плечи жены, когда дворецкий Вальтер вышел из людской, направляясь во внутреннее помещение дома. Вальтер почтительно поклонился, свернул в гардеробу и хотел было подать Зигмунду пальто. «Благодарю, Вальтер, но я думаю, что возьму его на руку», — сказал Зигмунд. Дворецкий аккуратно сложил пальто, подал Зигмунду и проводил супругу до двери, пожелав счастливого пути. Автомобиль ожидал подъезда. Карл, шофер, почтительно поздоровался с ними и открыл дверцу. Зигмунд сообщил, что они едут в британское посольство. И секундой позже Карл повел машину по Тиргартенштрассе в направлении Хофьегер-аллеи. Урсула глянула в окно, когда они мчались мимо Тиргартена, прекрасного городского парка, несколько веков тому назад бывшего охотничьим угодьем принцев Бранденбургских. «Какой же он сейчас неприветливый и даже враждебный», — думала она, приблизив лицо к стеклу. Черные скелеты лишенных листвы многих деревьев резко вырисовывались на фоне пасмурного холодного неба. Ей вдруг стало как-то зябко, и она плотнее закуталась в бархатную пелерину. Перед ее мысленным взором предстал этот парк в начале лета, когда дух захватывал от его красоты главные перепады уровня обширных лужаек, густые плакучие ивы, сочная зелень лип и конских каштанов, клумбы по сторонам дорожек, усеянные цветами всевозможных оттенков, цветущие кустарники, ее любимая сирень, ронявшая в мае плотные мясистые соцветия, розовый, белый, фиолетовый, наполнявший воздух тончайшим благоуханием. Устроенный по типу регулярных английских парков, созданный по частям со множеством искусственных прудов и ручьев, Тиргартен был величественным и умиротворяющим и являлся неизменным объектом ее счастливых воспоминаний. Здесь она каталась верхом в детстве и в юности, да и теперь в хорошую погоду тоже не упускала случая поупражняться в верховой езде. Она любила бродить по вьющимся в прохладной тени деревьев тропинкам. Прежде они гуляли тут с Зигмундом. Нынче она приходила сюда с Максимом и его няней. Ей случалось бродить в этом зеленом оазисе одной, когда хотелось побыть наедине со своими мыслями. Для нее Тиргартен по-прежнему оставался заповедным местом, где царили покой и безмятежность, тихим спасительным островком в нынешней сумасшедшей жизни Берлина, и красота и естественная простота природы